«Дайте-ка я еще раз попробую». Он тряхнул ящик, и в ответ изнутри раздался отчаянный стук. «Боюсь, он влез туда и застрял», — предположил мистер Крубер. Он тоже постучал по ящику и позвал. «Как вы там, мистер Браун?» «Плохо», — откликнулся издалека приглушенный голосок. «Тут темно, и мне никак не прочитать инструкцию». «Неплохой фокус», — сказал мистер Карри через некоторое время, когда ящик, наконец, открыли с помощью перочинного ножа. Потом он умял еще несколько пирожных. «Исчезновение медведя очень необычно. Правда, я так и не понял, для чего был нужен цветочный горшок. Для следующего фокуса мне понадобятся часы», — сообщил Паддингтон. «Обязательно часы», — сполошилась миссис Браун. «А что-нибудь другое не подойдет?» Медвежонок еще раз заглянул в инструкцию. «Тут сказано часы», — заявил он твердо. Мистер Браун поспешно прикрыл запястье рукавом. На беду мистер Карри, которого бесплатное угощение привело в непривычно благостное расположение духа, встал и протянул медвежонку свои часы. Паддингтон сказал спасибо, взял их и положил на стол. «Это отличный фокус», — сказал он, нагибаясь и доставая с коробки молоточек. Потом он накрыл часы носовым платком и несколько раз стукнул молотком. Мистер Карри выпучил глаза. «Надеюсь, ты, медведь, знаешь, что делаешь», — рявкнул он. Паддингтон не на шутку встревожился. Перевернув страницу, он прочел зловещие слова. «Для этого фокуса вам потребуются вторые часы». Он неуверенно приподнял краешек платка. Оттуда выкатилось несколько шестеренок и винтиков. Мистер Карри так и взревел. «Я, кажется, забыл сказать, алле-оп», — виновато пояснил Паддингтон. «Алле-оп!» — рявкнул мистер Карри, готовый лопнуть от злости. «Алле-оп!» Он поднял искалеченные часы на всеобщее обозрение. «Я 20 лет не расставался с этой вещью, а теперь полюбуйтесь, кое-кто за это заплатит». Мистер Крубер вытащил лупу и внимательно смотрел часы. «Ничего подобного», — сказал он, приходя медвежонку на помощь. «Вы купили их у меня за 5 шиллингов полгода назад. Постыдились бы говорить неправду при юном медведе». «Поклёб!» — прошипел мистер Карри и тяжело опустился на Паддингтона в стул. «Поклёб! Вот я вам!» Тут он осёкся, а на лице у него появилось какое-то непонятное выражение. «На чём это я сижу?» — осведомился он. «Что-то мокрое и липкое». «Ой, мамочки!» — вздохнул Паддингтон. «Это, наверное, мое исчезнувшее яйцо взяло и опять появилось». Физиономия мистера Карри побагровела. «Никогда в жизни меня так не оскорбляли!» — заявил он. «Никогда!» Он развернулся и грозно потряс указательным пальцем. «Чтобы я еще когда-нибудь пришел к вам хоть на один праздник!» «Генри!» — укорила мужа миссис Браун, когда за мистером Карри захлопнулась дверь. «Право же, перестань смеяться!» Мистер Браун попытался взять себя в руки. «Не получается!» Сдался он наконец и снова захохотал. «Не могу удержаться!» «А вы видели выражение его лица, когда шестеренки выкатились из-под платка?» Выдавил мистер Крубер, у которого от смеха текли слезы. «И все-таки», — сказал мистер Браун, когда хохот поутих, «в следующий раз, Паддингтон, ты уж не показывай таких опасных фокусов. Покажите карточный фокус, о котором вы мне рассказывали, мистер Браун», — попросил мистер Крубер. «Тот, где надо разорвать карту, а потом вытащить ее из уха у одного из зрителей». «Да, звучит мирно и безобидно», — поддержала его миссис Браун. «Давайте посмотрим». «А вы не хотите, чтобы еще что-нибудь исчезло?» — с надеждой спросил медвежонок. «Совсем не хотим», — твердо ответила миссис Браун. «Ну ладно», — сказал Паддингтон, роясь в коробке. «Лапами карточные фокусы не очень легко показывать, но я уж попробую». Он протянул мистеру Круберу колоду, а тот торжественно вытащил из середины одну карту, запомнил какую, а потом засунул ее обратно. Паддингтон взмахнул палочкой и достал из колоды карту. «Это была семерка пик». «Та самая?» — спросил он у мистера Крубера. Мистер Крубер протер очки и вгляделся повнимательнее. «Ну надо же!» — поразился он. «Если не ошибаюсь, она самая и есть». «Спорим, в колоде все карты одинаковые», — шепнул мистер Браун на ухо жене. «Шш!» — шикнула миссис Браун. «По-моему, у него отлично получилось». «Вот эта часть посложнее», — предупредил Паддингтон и разорвал карту на кусочки. «Я не знаю, получится ли». Он сунул кусочки под платок и несколько раз коснулся его палочкой. «Ой!» — воскликнул мистер Крубер, хватая сбоку за голову. «У меня вдруг что-то выскочило из уха, твердое и холодное». Он ощупал ухо. «Как мне кажется...» Он поднял повыше блестящую кругляшку. «Это саверен, мой подарок Паддингтону на день рождения. Ума не приложу, как он попал в ухо». Примечание переводчика. Англичане вообще всегда любили придумывать хитрые названия для разных монет. Были у них и гинея, и фартинг, и вот еще саверен. Монетка достоинством в 1 фунт. «Ух ты!» — не без гордости сказал Паддингтон, разглядывая монетку. «Вот уж не ожидал! Большое спасибо, мистер Крубер!» «Ну, мистер Браун, подарок, боюсь, довольно скромный», — проговорил мистер Крубер. «Но мне так греют душу наши с вами утренние беседы. Я каждый раз их жду с нетерпением». И тут он прочистил горло и огляделся. «Надеюсь, что этот день рождения далеко не последний». Все его единодушно поддержали. А когда шум смолк, мистер Браун поднялся и посмотрел на часы. «Всем нам давно уже пора на боковую», — сказал он. «А тебе и подавно, Паддингтон. Так что давайте все хором Покажем фокус-покус с исчезновением.